День Святого Валентина некоторые с трепетом ждут. Другие не любят и совсем за торжество не признают. А зачем вообще нужны праздники для двоих и свидания? Ведь так часто ранят обоих неоправданные ожидания. Когда годы проходят, и нежный период уже позади, в душу предательски лезут сомнения. А что впереди? Наступает у всех день сурка, быта и суеты, пустоты. Утихает страсть, меркнут и тускнеют совместные мечты. У всех приходит этап без красок, серый, холодный. Каждый в паре на эмоции уже не щедр, но голодный. В этот период спасет ностальгия, как коробка конфет. Он вспоминает ее влюбленный взгляд, она — его букет. В моменты кризиса пары очень важны былые опоры. Память о красивых поступках, трепет, нежные разговоры. И на прошлогодних конфетах можно долго продержаться. Какое-то время надеяться, пытаться, не сразу сдаваться. Когда оба начинают тонуть в предразводном болоте, она застряла в детях, в быту, он вечно занят на работе, то прошлые дни нежности без гарантий, но могут спасти. Попытаться снова вместе яркие краски и смыслы найти. Как белочке нужны запасы в дупло себе на зимовку, так и паре свидания, чтоб потом пережить голодовку. Чем больше конфетно-букетных подвигов мы накопили, дней влюбленных, теплых годовщин друг другу подарили, тем больше у пары шансов новый кризис пройти. Воспоминаниями о красивых поступках можно спасти. День влюбленных, дата знакомства, первый поцелуй, подарочки, бантики, не скупись, сюрпризами очаруй. Делай для другого приятно, но в удовольствие для себя. И, конечно, все это только лишь если искренне любя. Но если не хочется, а тот ли человек рядом с тобой? Твоя ли принцесса напротив? Твоих ли мечтаний герой? Я ж детей тебе родила, подарила, теперь ты мне должен. Я лечу их, кормлю, убираюсь. Чем ты еще недоволен? А я денег тебе приношу. Надо — купи. Ничего не подарил? Вечно ты всем недовольна. На свидание не пригласил. Нам страшно что-то менять. Поздно. Годы, дети, семья. Но детям нужна искренность, а не жертвенная брехня. Им нужен хоть чей-то пример, но настоящей любви, а не маска благополучия. Ни себе, ни детям не ври. В нашем детстве родители друг другу ничего не дарили. Задача была денег добыть, чтоб как-то детей прокормили. Наши мамы, папы праздников таких вовсе не знали. В те времена даже дни рождения не всегда отмечали. 50-100 лет назад цель была часто лишь выживать. Не до романтики. Некогда было день влюбленных отмечать. Голод, тюрьмы, ссылки. но время идет, это все позади. И мы вдвоем уже хотим быть не чтоб выжить, а по любви. Мы хотим теплоты и в глазах напротив видеть огонек, искру, улыбку, глубокий доверительный взаимный диалог. Никогда не поздно себя ко дню влюбленных приучать. Праздники, годовщины, вдвоем красиво отмечать. Дари, организуй, сочиняй, пиши, твори, шали, играй, гори, искри, готовь вкусности, наполняй, соблазняй. Рискуй, флиртуй, наедине и публично, удивляй, волнуй. Кружи, подкидывай на руках, пой, улыбайся, танцуй. Накорми любовью так, словно живешь последний день. Не жди дашь на дашь, быт в сторону, пусть будет не лень. Получи удовольствие от подготовки подарков, от процесса, а не от ожидания воздаяния, не от конечного интереса. Каждый день снова и снова улыбайся, признавайся в любви. Все, что ценишь, говори, 100 раз повтори, повтори, повтори.